Решающую роль в победе викторина сыграло бесценное вмешательство мамочки. Мамочка, которая ранее соблюдала нейтралитет, неожиданно сказала во время традиционного чая с лимоном: «Почему бы тебе не порадовать викторину и не купить ему Мазерати ко дню его рождения, Архимиро?» «Светло-серый, серебристый, о таком я и мечтал. На нем можно выжить. 220, показывают четкие цифры справа на спидометре, справа, в самом низу шкалы. Можно выжить 220 километров в час. Ну-ка, потягайтесь теперь со мной, подонки!» Мамочка была просто великолепна сегодня утром. Она вплыла в комнату викторина в облаке своего отороченного кружевами пеньюара, запечатлела на его лбу поцелуй, поздравив с днем рождения, и небрежно сказала: «Взгляни в окно. Твой отец купил тебе подарок к совершеннолетию». И хотя викторина уже знала, о чем речь, Джонни, шофер-тринидадец, не удержался и выболтал секрет. Он зарычал от счастья, когда увидел его светло-серый серебристый автомобиль, такой, о каком он всегда мечтал, замерший под пальмами у парадного подъезда. Конечно, только Рамунчо, тигриное сердце, закадычный друг викторину, имеет право первым прокатиться рядом с ним в Мазератти, оседлать эту гордость итальянской автомобильной промышленности, единственный экземпляр во всей Великой Колумбии с красной трезубой коровой на сером поле. Рамунчо, обалдев от восторга, разваливается на сиденье, обтянутом синей кожей, и, как жевательную резинку, перекатывает во рту какие-то дурацкие слова. «Ох, черт, классная штуковина, мечта Джеймса Бонда, бикини и Брижит Бардо, плащ Супермена, незакупоренный космический корабль». А потом начинает тыкаться носом в приборы на щитке, отбивая поклоны, как церковный служка. Мазератти движется по главным улицам с минимальной скоростью религиозного шествия, огибает углы с помпезной медлительностью фараонова слона, триумфально проплывает мимо застывших от восхищения очаровательных девушек. Хохот викторино рушит торжественность церемониала. Рамунчо аккомпанирует ему не впопад своим визгливо-саксофонным ржанием. А морда-то какая была у старикашки!